Глава 30. С чего начинаются мои воспоминания? Самое первое воспоминание — ботинок. Маленький ботиночек, новенький, остро пахнущий, со шнурками, с теплым и мягким язычком. Конечно же, это была пара, а не один ботинок, но память сберегла для меня только один из двух. Новый, еще жесткий. Мне так нравился его запах. Пряный запах кожи, новый, отливающий блеском, почти живой, и острый запах подошвенного клея. Этот аромат так кружил мне голову, так пьянил, что я, по-видимому, пытался поначалу надеть этот ботинок себе на нос. Мама вошла в комнату, за ней отец, а следом толпа родственников и знакомых. Наверняка я показался им милым, но странным ребенком. Маленькое мое лицо уткнулось в ботинок. Все залились смехом, кто-то мычал, кто-то подвывал, хлопая себя поляшком, а кто-то сипел, потеряв от смеха голос: «Скорее, скорее, принесите скорее фотоаппарат!» Фотоаппарата в нашем доме не было. Но того малыша я вижу почти воочию. Ему года два или чуть больше. Волосы у него светлые и мягкие, как лен. Глаза большие и круглые. А под глазами вместо носа хоботом болтается ботинок. Кожаная подошва, светлая, девственно поблескивающая, еще ни разу не касавшаяся земли. От глаз и выше — голова мальчика, а ниже — то ли рыба-молот, то ли древняя птица с большим зобом. Что чувствовал тот малыш? Об этом я могу свидетельствовать с достаточной точностью, поскольку унаследовал от того малыша его ощущения. В ту минуту он чувствовал пронзительную, головокружительную радость, дикую радость от того, что все смотрят только на него, удивляются ему, тычут в него пальцами. И вместе с тем, в этом нет противоречия, малыш перепуган и ошеломлен этим вниманием. Он ничего не понимает. Он немного обижен и готов вот-вот заплакать. А взрослые, его родители и чужие люди, все хохочут, рыдают от смеха и вскрикивают: «Фотоаппарат! Скорее несите фотоаппарат!» А еще мальчик разочарован, потому что его прервали. Прервали его пиршество. Он пьянел, вдыхая запахи новой кожи и клея, и это ощущение потрясало все его существо. В следующей сцене нет публики, только мама, надевающая на мою ногу мягкий теплый ботинок. Ее голос ласков, но настойчив. «Толкай, толкай сильнее, еще сильнее», словно она акушерка, принимающая плод. А плод — это моя маленькая ступня, протискивающаяся через горлышко нового, так сладко пахнущего ботинка. И по сей день, всякий раз, когда я проталкиваю ступню в сапог или ботинок, и даже сейчас, когда я сижу и пишу эти слова, возвращается ко мне это ощущение, и все мое существо пронизывает удовольствие. Вот моя ступня проникает внутрь, нащупывает, прикасается к стенкам лона того самого первого ботинка. Дрожь плоти, которая впервые в жизни проталкивается в потаенные недра пещеры, своды которой и тверды, и нежно мягки. Они дарят наслаждение, обволакивая со всех сторон и плотно облегая мою плоть, которая проталкивается, протискивается все глубже. А тем временем мамин голос нежно и терпеливо уговаривает: «Проталкивай, проталкивай, еще чуть-чуть». Одна ее рука легонько втискивала мою ногу в ботинок, а другой рукой она придерживала снизу подошву, осторожно подталкивая ее навстречу моим усилиям, помогая ботинку принять меня всего, до конца. До того сладкого мгновения, когда, словно покорив последнее препятствие, пятка моя вдруг мощным рывком проскользнет наконец-то на место. Заполнено все пространство ботинка, не оставлено ни малейшего зазора. И отныне ты весь там, внутри, погружен, окутан, внедрен, защищен. И мама, затянув шнурки, завязывает их. И в самом конце, словно последняя точка в этом празднестве приятных ощущений, наступает завершающий момент, когда подтягивают язычок ботинка под шнуровкой. Это действие всегда вызывает у меня ощущение щекотки, ознобом пробегающей по всему подъему ноги. Вот я и там, внутри. Плотно охвачен, нежно окутан, объят кожей первого в моей жизни ботинка. В ту ночь я просил, чтобы мне позволили спать в ботинках. Я хотел, чтобы праздник не прекращался. Или пусть хотя бы положат мои новые ботинки на подушку рядом с моей головой, чтобы я мог заснуть, вдыхая запахи кожи и клея. Только после длительных переговоров, приправленных слезами, согласились родители поставить ботинки на стульчик у изголовья моей постели, при условии, что ты не прикоснешься к ним даже пальцем, ведь ты уже вымыл руки перед сном. Но можно смотреть на ботинки и даже заглядывать в темную глубину их разинутой пасти, которая улыбается тебе, и можно втягивать в себя их запахи, пока и сам не заснешь, счастливо улыбаясь. Мое второе воспоминание — я заперт, я один, я в темной конуре. Когда мне было почти 4, меня, случалось, оставляли несколько раз в неделю у соседки, бездетной немолодой вдовы. С этой женщиной, от которой пахло влажной шерстью, хозяйственным мылом и чем-то жареным, я проводил дневные часы. Ее звали госпожа Гат, но в нашем кругу она была тетей Гретой. Правда, отец иногда называл ее Гретхен или Грет и шутил в обычной своей манере. «Поболтай с милой Грет, источающий свет, шлющий нам свой привет, ведь греха в этом нет». По-видимому, он считал, что именно так и следует ухаживать за женщинами. Тетя Грета заливалась румянцем, а поскольку была она очень застенчивой, то румянец мгновенно переходил в багрянец. Белокурые волосы тети Греты были заплетены в толстую, как канат, косу, которую она укладывала короной вокруг своей круглой головы. На висках у нее уже пробивалась седина, серый бурьян по краям желтого луга. Пухлые, дребловатые руки ее были усеяны бледно-коричневыми веснушками. Под льняными в деревенском стиле платьями, которые тетя Грета обычно носила, тяжело покачивались широченные бедра. Смущенная, стыдливая, слегка извиняющаяся улыбка гуляла на ее лице, точно ее застали за каким-то неприличным делом, либо уличили во лжи. У нее всегда были перевязаны то 2 пальца, то 1, а порой и 3. Либо порезалась, готовя салат, либо прищемила, задвигая ящик, либо ударила, закрывая крышку рояля. Несмотря на вечные приключения с пальцами, она давала частные уроки игры на фортепиано. А кроме того, она бралась нянчить малышей. После завтрака мама обычно ставила меня на деревянную скамеечку перед раковиной в ванной комнате, мокрым полотенцем стирала следы яйца в смятку вокруг моих губ и на подбородке, слегка смачивала мне волосы и расчесывала на пробор. Затем она давала мне коричневый бумажный пакет, в котором лежали банан, яблоко, ломтик сыра и пара печенек. И вот надраенного, причесанного и несчастного мама волокла меня в дом, расположенный в 4 домах от нашего. По дороге я должен был обещать, что буду хорошим, что буду слушаться тетю Гретту, что не стану ей надоедать, а самое главное, ни в коем случае не стану отдирать корочку на ранке у меня на коленке, поскольку эта корочка — важная часть заживления, и вскоре она отпадет сама собой, но если ты не приведи Господь, сдерешь ее, то может начаться заражение, и уж тогда не останется иного выбора, как только снова сделать тебе укол». У порога мама, привычно пожелав мне и тете Грете, чтобы мы доставили друг другу удовольствие, прощалась. Тетя Грета тут же снимала с меня обувь, усаживала меня на циновку, где я должен был с удовольствием, но в полной тишине, играть кубиками, ложечками, подушками, мягким войлочным тигром костяшками домино и потрепанной куклой, от которой исходил слабый запах плесени. Все это роскошество каждое утро поджидало меня на циновке. Этого инвентаря мне с лихвой хватало на несколько напряженных часов героических приключений. Царскую дочь, куклу, брал в плен злой волшебник, тигр, и заточал ее в пещеру под роялем. Ложечки были эскадрильей самолетов, отправившихся на поиски царской дочери за море, циновка, за высокие горы, подушки. Костяшки домино были страшными волками, которым злой волшебник велел охранять пещеру, где томилась пленная царевна. Или по-иному. Костяшки домино были танками, салфетки шатрами арабов, потертая кукла превращалась в верховного британского наместника в Палестине, Эрец-Исраэль, из подушек возводились стены Иерусалима. Что до ложечек, то они под командованием тигра были возведены мною в высокий статус хасманеев или бойцов Баркохбы. Затем тетя Грета приносила мне густой, похожий на слизь, малиновый кисель в тяжелой чашке. Подобной чашки мне не доводилось видеть в нашем доме. Случалось, подобрав с осторожностью подол платья, тетя Грета опускалась рядом со мной на циновку. Она одаривала меня щебетанием, чириканьем, причмокиванием и всякими иными проявлениями симпатии. Это всегда завершалось обильными, липкими, мармеладными поцелуями. Иногда она даже позволяла мне немного побренчать осторожненько на рояле. Если я хорошо справлялся с едой из маминого пакета, тетя Гретта воздавала мне сторицей. Я получал 2 квадратика шоколада или 2 кубика марципана. Жалюзи в ее комнате постоянно были опущены, защищая от прямых солнечных лучей. Окна были закрыты, чтобы не налетели мухи. Что же до цветастых занавесок, то они всегда были плотно задернуты и примыкали друг к дружке, словно сжатые коленки скромницы. Иногда тетя Грета обувала меня, нахлобучивала мне на голову кепку цвета хаки с жестким козырьком, похожую на те, что носили английские полицейские или водители иерусалимских автобусов. Затем она окидывала меня критическим взглядом, поправляла пуговицу на рубашке, послюнив палец, силой стирала следы шоколада с моего рта, надевала круглую соломенную шляпу, скрывавшую половину лица, но хорошо сочетавшуюся с округлостью ее телес. Завершив эти приготовления, мы отправлялись проверить, как поживает большой мир.